Потом уж какое-то время прошло, он и говорит: «Нюр, ты бы это Юре рассказала. Имя ты не говори, не жалуйся, а пусть поймет, пусть знает». И замолчал. Я тоже об этом же думала. Когда Юра приехал, как бы, между прочим, пересказала. Он послушал, засмеялся. «Воспитательное значение притчи понял, не беспокойся. Я тоже не допущу такого, чтобы имя наше, как ты, мама, выразилось, трепали. Но что у вас с хлебом?» Мы объясняем, а он постражал, брови сдвинул, говорить стал даже резче. «Как это очереди? Давно пекарня на ремонте? А что же мне ничего в исполкоме не сказали? Надо решать, подождите». Оделся, ушел. Возвратился часа через два, улыбается. «Ну вот, все в порядке. Я как-никак у вас депутат, мне до всего дела». Такие дела решал, а вот по дому помогать не удавалось. Бывало, только начнет какую-нибудь работу работать, забор поправлять, картошку сажать или копать, огурцы полоть или поливать. Глядишь, кто-то из городских руководителей идет, вопросы важные нужно обсудить. Юра смущенно улыбнется. «Мам, освобожусь, помогу». «Но какое там освобожусь?» Идут и идут люди. Я вижу, ему домашними делами хочется заняться. Физический труд он всегда любил. Да другие заботы к себе требуют. Нам не то обидно, что Юра не помог, а то, что побывать-то одним почти не удавалось. Может, Юру такое положение тоже немного утомляло, только он никогда такого не сказал. Ни словом, ни намеком. А кто приходил, никогда его неудовольствия не чувствовал, потому что не было его. Я думаю, Юра потому и к охоте пристрастился, что порой одному хотелось побыть. Ему как-то Алексей Иванович сказал, что охота — это вроде бы барство. Но Юра возразил: «Подумать человеку тоже нужно, природа к этому располагает». Но эти замечания так, к слову. Юра приезжал обычно энергичный, подтянутый. Так и вижу, быстро выходит он из машины, несколько шагов, и он уже в доме. Глянешь, важный военный, улыбнется мой Юра, прежний, простой, ласковый, заботливый. А он уж подарки достает, да все нужное, желаемое. Значит, внимательный, присмотрелся, кто в чем нуждается, кто чего хочет, отец, я, Зоя. А уж племянниц да племянника игрушками, сластями порадует. Сам по дому, огороду ходит, все осмотрит, новое оценит, слово обязательно скажет. «Абажур, мам, красивый». Или: «Вот как Зоина клубника выросла, ай да ягоды». А нам уж не терпится поговорить, о семье узнать, если он без Вали и девочек приезжал, о поездках послушать. Конечно, как каждой матери, угостить его хочется своим домашним обедом. Юра в дом пройдет, тут уже обычно вся семья собралась. Китель снимет, за стол сядет, и так радостно удивленно скажет: «Щи? О, здорово как! Как я, мама, твои щи люблю!» Зоя накрывает, заметит: «Между прочим, я их готовила. И твои всегда вкуснющие». А мы уж расспрашивать начинаем. Половина времени уходила на рассказы о его поездках по свету. Раз он даже шутливо посетовал: «Мало мне пресс-конференции за границей, так приходится родным отвечать на многочисленные вопросы». Но вместе с тем не поделиться с нами он не мог. Был полон впечатлениями, мыслями, наблюдениями. В скольких же странах он побывал? Финляндия, Англия, Польша, Куба, Канада, Венгрия, Индия, Цейлон, Афганистан, Египет, Гана, Либерия, Греция, Кипр, Австрия, Япония, Дания, Франция, Мексика, Швеция, Норвегия. Разные были встречи. Юра встречался и беседовал с рабочими, королями и королевами, студентами, журналистами, крестьянами, учеными, миллионерами, летчиками, артистами. У нас никогда не возникало разговора о значении этих поездок. Но вот припоминается прежде всего, как Юра рассказывал об Австрии. Посетил он небольшой городок Маутхаузен, который сейчас известен миру тем, что возле находился фашистский концлагерь. В знак памяти для предостережения всем людям сохранили это место –